Хто ви їй? Я нёсся за скорой, нарушая всё, что можно. В голове было пусто до звона. Только одна мысль. Только бы она была жива. Перед глазами мелькали машины, повороты, дорожные знаки. А ещё тонкие ножки в пуантах, которые были гораздо реальнее окружающей действительности. Внутри меня полыхал ужас. Мне не было так больно, никогда я понял, что Ирена изменяет. Никогда закрывал первый неудачный проект, фиксируя убытки. Сейчас мне хотелось орать и бить по рулю, когда скорость снижалась. Любое промедление я воспринимал как личную угрозу. Помехи на дороге хотел таранить и сбрасывать в кювет. Я никогда не был таким. Ни разу не доходил до состояния всепоглощающей ярости. Мне казалось, что я превращаюсь в монстра, готового разнести весь мир перед собой. И только мысль, что я должен помочь Геле, заставляла меня держать себя в руках и рулить, сигналить, уворачиваться и подрезать, ныряя в крохотные просветы. Вдавив педаль газа в пол, я вспомнил все навыки экстремального вождения, казалось, давно забытые за ненадобностью. Только задняя дверь машины скорой помощи, только скорость, только цель. И в голове: «Давай, давай, дыши! Ты сможешь, Геля, давай! Я в тебя верю! Ты сильная, ты справишься! Ты мне нужна!» Последняя оглушила меня, потому что вырвалась вслух. Я никогда и ни в ком не нуждался, ни за кого не просил, надеялся только на себя. Но за рулем навороченного автомобиля стал человеком, который надеется на чудо. Я даже машину с водителем не взял. Рулил сам и просил Гелю, которую везли в больницу, просто дышать. Потому что она мне нужна была любая. Потому что без нее даже воздух горчил. Меня впервые не волновали цифры, прибыль, проекты, контракты. Даже в постели с женой я не забывал про работу. А сейчас думал, что это все ерунда. Только бы с Гелей все было хорошо. Только бы она была жива. Это рвалось из глубины того, чего у меня всю жизнь не было. А теперь душу выворачивало наизнанку, жгло и корежило. Только бы, только бы, только бы, ну пожалуйста. Приемный покой был забит пациентами, сопровождающими, медицинскими работниками. Я кинулся сквозь этот хаос к окошку регистратора, как на амбразуру. «Дубровина Ангелина! Ее только что доставили. Что с ней?» Мои вопросы напоминали пулеметную очередь. Регистратор даже голову опустила и съежилась. «Вы родственник?» — упрямо ответила она. «Я ее...» Впервые в жизни я не знал, что ответить. «Кто я для Геля? Хозяин загородного комплекса, где произошла травма? Человек, из-за которого она упала? Мужчина, которому она нравится?» От последнего я поморщился. «Я Станислав Зорин. Я отвечаю за нее». Девушка в окошке едва заметно пожала плечами. «Мы не сообщаем результаты никому, а местонахождение только родственникам. По закону только они имеют право знать о наличии пациентов. Остальное только самим больным или их законным представителям. Так что вам нет смысла ждать». Я пытался надавить на девушку тоном, от которого и бывалые управленцы пригибались. Но она стояла на своем. Для нее все было предельно ясно, что прав на информацию я не имел. «Я понимаю, Станислав, что вы будете использовать рычаги воздействия на персонал, но знаете, что я вам скажу, видя вашу обеспокоенность?» В глазах девушки мелькнуло понимание и беспросветная усталость. «Пока они будут разбираться с вами, пациенткой, о которой вы беспокоитесь, не будут заниматься. Если вам действительно важно ее самочувствие, пожалуйста, дайте врачам спокойно работать». «Хорошо. Только сделайте, пожалуйста, пометку, что если понадобятся дополнительные средства или обследование в других центрах, я готов взять это на себя. «Я вас поняла, спасибо. Передам в отделение». В других условиях я бы кинулся поднимать связи и добился своего. Но зная, что своими звонками я могу хоть на секунду отвлечь от Ангелины докторов, отправил данные Дубровиной и уселся ждать результатов. Время тянулось одуряюще медленно. Оно словно наматывало мои нервы на раскаленный вертел и поджаривало на костре. Приемный покой грохотал каталками, рыдал и прикрикивал. А я впервые в жизни был готов просто ждать. Только бы у Ангелины было все хорошо. Когда я прокручивал в голове эту мысль в очередной раз, я заметил Венцеля. Эрик Маркович выглядел помято. Он суетливо вынул из большого потрепанного портфеля папку, нашел нужный документ и протянул в окошко регистратора. Я думал, что Венцеля отправят ждать результатов, но вместо этого ему вынесли халат и пропустили через боковую дверь внутрь приемного отделения. Это меня моментально швырнуло к окошку регистратора. «Что здесь происходит? Вы не дали мне никакой информации о Дубровиной, а Венцелю разрешили войти. Я требую пропустить меня в приемное отделение к Дубровиной». «К сожалению, это невозможно. Мы не имеем права допускать к пациентам посторонних, а по оформленным медицинским доверенностям обязаны это сделать». «И у Венцеля была такая доверенность? Девушка, я же не прошу меня впускать в отделение. Сообщите, что с Дубровиной, и я перестану вас беспокоить». Регистратор не успел ответить. Я увидел Эрика Марковича, выходящего в приемный покой. Он выглядел взбудораженно. Глаза Венцеля лихорадочно бегали, руки подрагивали. Перекладывая от волнения портфель из руки в руку, он направился мимо каталог к выходу из больницы. Я кинулся к Венцелю наперерез. «Венцель, здравствуйте!» Я преградил путь Эрику Марковичу. Мы были знакомы, и он точно понимал, кто перед ним находится. Но вместо стандартного вежливого приветствия он спрятал руки за спину, и я услышал гневное: «А с убийцами я не разговариваю».